отдать Богу. Как смешно, что это значит одно и то же. А епископ Памфалон? Уж он-то надеялся, что посеет в душе. Съели шакалы. Негде, некому у нас сеять в душе. Бог прибрал его поскорее, увидев, что епископ занят непотребством. А Герфанхас, ах, ужасная гибель! И кто после него? Бесплодная Сирах, моя жена, прикарманила его наследство. И ты знаешь, я даже рад, что она убежала. Она была при мне как живой знак моего бесплодия. Расплодился лишь один Вениамин, отдавший дочерей за соколабов. Почему? Почему? Только семя еретика не подвержено тлению. Его убили, но семя. Сколько после него осталось внуков? И этих детей не тронет барс. Еретик? А не мы с тобой, не мы все, остается бессмертным. Арстархан расставил широко ноги. Сейчас он только хорошенько упрется в землю, почувствует сам землю, и тогда схватит и переломит шею Иши. Но Иосиф тоже поднялся, сказал, заговорщически подмигивая, «Здесь на ковре неудобно, отойдем в сторону». Пока они оба опрастывались, короткий гнев Арса Тархана прошел. Что, жалуется мне Иосиф? Мне-то до города, до Хазар, что? Все в городе подтвердят, что у меня нет в Хазарии гробов моих предков, что мои отчие гробы в Хорезме. Это не моя земля. Я здесь только наемник. Я так и объясню барсу, что я здесь наемный командир со своими воинами, и все это подтвердят. Русы сами служат в войске у Базилевса и у халифа. Русы здесь тоже служили, и когда здесь была гвардия из них, мы вполне ладили с ними. Разумеется, когда начнется битва, то мы выполним свои обязательства и выйдем на битву. Но после битвы мое право попросить барса Святослава, чтобы он принял меня своими арсиями к себе на службу. Почему Святослав должен мне отказать? Успокаивал тебя Арстархан. Арстархану так понравились собственные доводы, что он готов был по-приятельски похлопать по плечу остающегося с носом злосчастного Ишу Иосифа. Но слава Аллаху, евнухи объявили, что великий Каган желает отпустить грехи Иши. Иша, Иосиф и Кандар Каган послушно встали на колени. Задрезжинели бубны, завизжали наи, вспыхнули сотни огней, свечи, факелы, плошки. Языки пламени желто и красно отражали в золотистых пластинах, прибитых на мощных опорных столбах, поддерживавших свод юрты, и в золотых нитях, которыми была расшита юрточная юбка. Нагие с раскрашенными в желтое и красное телами, в одних золоченых набедренных повязках, евнухи Кагана начали танец огня. Они прыгали, катались по земле, рвали, крича на себе волосы. Они грозили злым духом и призвали охранника Кагана, зеленого Хизра. Потом желтой рекой потекло золото. Евнухи выносили из глубины и расставляли на усыпанном душистыми цветами рейхана в земляном полу золотые чаши, кубки, сосуды, всевозможную утварь. Они выкатили огромную золотую бочку и прицепили к ней массивный золотой ковш. Потом евнухи наполнили водой кубки, поили невидимых духов, моля их напиться и не забирать с собой дождь, оставить дожди кочевникам. Через час евнухи вынесли золотые ложа. Одно за другим, череду золотых лож, украшенных сапфирами, изумрудами, агатами. У лож были ножки в виде золотых павлинов, лисиц, львов, верблюдов, лошадей и еще каких-то совсем диковинных зверей. Арстархан смотрел на золото и удивлялся, как эту древнюю утварь, которой пользовались еще первые каганы кочевников, не прибрал к рукам и не распродал Иосиф. Или он посчитал, что в живой могиле, какой стала Кубба, клад надежнее сохранится? Скорее всего, Иосиф посчитал именно так. На золотые ложа тем временем возлагали кагановых жен. Их выносили откуда-то из кромешной темноты и несли, как несут знамена, на ристанье. Торжественно, гордо. И опускали, как опускают, складывают десятки знамен к ногам, могиле победителя. Их лица белы, как мел, стан был только древком, а голова только шпилем к полотнищу, но по-прежнему каждая из 25 кагановых жен гордо крепила к себе цвета, приславшего ее к кагану народа, ее собственного народа. Каждая оставалась залогом верности, каким ей внушали, что она должна стать, когда ее отсылали из родного дома и забирали в Куббу, всегда уверовав в свое символическое предназначение. 25 народов когда-то объединил в себе кочевничий Эль под именем великого хазарского каганата. Объединение было временным и давно уже стало условным. Но разве знамя, материя которого выцвела и постарела, все равно не остается на все века знаменем? Пусть даже памятным знаменем утраченного величия, возложенным к поваленному гробу прежним.